Муж эгоцентрик на сей раз проявил большее внимание к ее желаниям и потребностям. Он стал приглашать в гости друзей и знакомых, брал жену с собой в Метрополитен-Опера, старался быть более общительным и обходительным. Смерть дочери и собственная болезнь и изменили его отношение к жизни, сделали его принципы менее жестким. Да и в музыкальном плане новый свет увидел нового Малера. Дирижер-деспот стал снисходительнее, он и Вагнер играл с более мягкими интонациями и ошибки воспринимал спокойнее. Его дебют в Метрополитен-Опера в первый день нового 1908 года, он дирижировал оперой «Тристана и Изольда», стал настоящим триумфом. Да и на других постановках было всего 27, его дирижерское искусство и критикой, и публикой было принято благосклонно. Вернувшись в апреле в Европу, он мог быть доволен итогами, слава его росла, благосостояние тоже. А что Альма, была ли она довольна новой жизнью? В ближайшие три сезона, что они провели в США, и она, несмотря на нервные срывы, которые с ней время от времени случались, в общем и целом чувствовала себя хорошо. С ней была младшая дочь. Заботу о ней Альма, разумеется, переложила на английскую гувернантку. Она заводила интересные знакомства и вместе с своим субтильным мужем присутствовала на ужинах, раутах и разного рода общественных мероприятиях, на которые они были приглашены местно высшим светом. Летние месяцы 1908-1910 годов Малера проводили в крестьянском доме недалеко от Тоблаха в Южном Тироле, где они снимали просторный верхний этаж. Густав и там нашел для себя композиторскую хижину, где проводил целые дни, сочиняя свои симфонии. Альма же, несмотря на присутствие матери и прилежных слуг, отчаянно скучала. Разве что поездки с концертами в Париж, Прагу, Мюнхен и даже другие культурные центры, куда она сопровождала мужа, развлекали ее, давая возможность немного погреться в лучах его славы. Музыка Малера по-прежнему оставалась чужда ей. Необходимость полностью подчиняться мужу, строить свою жизнь исключительно в соответствии с его потребностями, угнетала ее как непроходящий кошмар. Она не была создана для того, чтобы быть терпеливым, послушным сверчком, который знает свой шесток. Кризис, который давно назревал в их отношениях, разразился летом 1910 года. Малер по обыкновению был с головой в работе, ездил с концерта на концерт. Альма же в начале июня отправилась лечиться на курорт Тобельбад к югу от Граца. Там она познакомилась с симпатичным молодым человеком. Он проживал в том же отеле и откровенно ухаживал за ней. Звали его Вальтер Гропиус. Он жил в Берлине и по профессии был архитектором. Несколькими годами позже, став директором школы прикладного и изобразительного искусства в Веймаре и основателем Баухауза, он создал новую архитектурную школу и обрел мировую известность. Почувствовал ли Альма, что имеет дело с гением? Вполне возможно. У нее явно был некий инстинкт, чутье на необыкновенных людей. Как это обычно бывало с Альмой, они с Вальтером сразу потянулись друг к другу и быстро стали любовниками. Они спали друг с другом, наслаждались друг другом, пока одержимая музыкой супруг Альмы напрягал последние творческие силы на репетиции своей 8-й симфонии, премьера которой в Мюнхене в сентябре 1910 года станет его лебединой песней. Хотя Малер был весь в работе, он чувствовал, с Альмой что-то не так. Ее письма оставляли у него неприятный осадок. «Ты что-то скрываешь от меня? Мне кажется, у тебя между строк что-то прячется», — выражал он ей свои подозрения. И она действительно кое-что от него скрывала. Возможно, ее даже мучили угрызения совести, но у нее и в мыслях не было выложить ему чистую правду. Вернувшись из Тобельбада домой, она, разумеется, ни единым словом не обмолвилась об измене. Но в один прекрасный день, нежданно-негаданно, бомба все-таки взорвалась. Гропиус написал Альме пламенное любовное письмо, но адресовал его по ошибке или намеренно не ей, а Малеру. Таиться больше не было смысла. И Альма, словно вулкан, излила на мужа все упреки, обвинения и обиды, скопившиеся в ней за многие годы. Мир, в котором жил Малер, рухнул. Далекий от жизни гений был раздавлен, его мучило чувство вины, он обещал исправиться.